Обнаружив их на полу, она отфутболила их мне. «Мэтт, да? Ты, наверное, чувствуешь себя большим молодцом?» В голосе Бобби возникли ледяные нотки. «Заставил девушку помогать тебе с риском для жизни, да еще получил бесплатное угощение. Но ты, конечно, большой ловкач». «Бобби, ты что, передумала?» — спросил я, отыскав рубашку и надевая ее на себя. «Ты что, купила подержанную машину? Знаешь, как это бывает? На вид все в порядке, на слух тоже, мотор гудит как надо. Но когда ты выезжаешь на ней, то все думаешь, а не надули ли тебя и не подсунули какое-то барахло?» Бобби состроила мне гримаску и сказала: «Нехорошо читать чужие мысли, милый. Именно я так и думаю. Тебе ли меня упрекать?» «Нет, я тебя не упрекаю», — уже на полном серьезе ответил я. «И у тебя еще есть время передумать. Но если все остается по-прежнему...» Я встал, застегнул молнию и пояс и продолжил. «Но если все остается по-прежнему, то я уже говорил. Я не даю никаких гарантий. Ясно?» «Ясно», — сказала она, облизывая губы. «Именно так я тебя и поняла. Вот потому-то я чувствую себя такой дурой. Раньше я считал себя довольно смекалистой особой, но теперь вот я ни с того ни с сего рискую головой. А ты даже...» Я речь прервал телефонный звонок. Мы вздрогнули, обернулись. Бобби глубоко вздохнула и сняла трубку. «Да-да, это Бобби». Она поймала мой взгляд и кивнула. «Да, конечно, я узнала голос. И у меня кое-что есть для вас. Только сейчас вот мне говорить трудно. Я могу перезвонить». «Окей, тогда перезвоните вы. Он в сортире, но я не уверена, что... Через 10 минут я его выпровожу, и тогда позвоните». Она поставила телефон, посмотрела на меня. Я сказал: «Намек понял. Только позволь, я завяжу шнурки». Бобби не подумала улыбнуться. Она сказала: «Это Тиллери». Я пыталась узнать, куда ему можно позвонить, но номер не прошел. «Понятно, я все слышал. Ты вела себя верно. А что мне сказать ему, когда он перезвонит?» «В основном правду. Сообщи ему, что моя очаровательная подружка натаскана на ловле контрабандных наркотиков, что она хочет с помощью мексиканской полиции прикрыть лабораторию Бернарда, когда Уорфел выйдет в море с товаром, чтобы его уже никто не мог предупредить. Затем она отправится на север и будет поджидать его возвращения с товаром. Как она надеется поймать его с поличными и помешать выбросить героин в воду, я не знаю, но подозреваю, что у нее есть какие-то соображения. Что касается меня, то официальная часть моей программы с устранением Беверли Блейн закончилась, и я, в принципе, могу оказать содействие моей подруге, но пока в основном я валяю дурака и пытаюсь соблазнять блондинок, приняв мартини и болтая то, о чем не следовало бы помалкивать». «Мэтт, да?» «Мне страшно». Бобби снова облизала губы. «Я знаю этих гадов. Похоже, Тиллерин нарочно звонил при тебе, чтобы проверить, как я на это отреагирую. Если бы я стала говорить в твоем присутствии, он бы понял, что я его вожу за нос». «Может и так», — сказал я. «А может, просто у него не хватает людей, чтобы следить за нами. И он просто позвонил, потому что настало время». Я взял пиджак и сделал шаг в сторону Бобби. Она сделала шаг назад и резко сказала: «Нет, не целуй меня, убирайся отсюда поскорее, а я уж сама устроюсь на кресте». Когда я дошел до двери, она крикнула: «Я позвоню тебе в номер, ладно?» «Ладно, Бобби, иди», — сказала она, — «иди, не останавливайся. Закрой за собой дверь и дай тебе Бог, чтобы я не пришла в себя, пока тебя нет». Глава 18. Когда я вошел в свой номер, то в глаза мне бросились две вещи. Во-первых, Чарли Девлин, сидевший на одной из кроватей в блузке без туфель и говоривший по телефону. Кроме нее я заметил свой чемодан, который оставил в Лос-Анджелесском мотеле. Теперь он стоял на полке у моей кровати.